Народное славянское радио существует только на средства радиослушателей. У нас нет спонсоров и хозяев, указывающих, что и как делать. Все наши действия направлены на возрождение родной культуры и древних знаний. Нам важна любая помощь и поддержка. В эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня по одному из современных календарей 18 июля 2023 года. И в нашей виртуальной студии находится главный редактор Народного славянского радио Алексей Орлов. Здравия тебе, Алексей. Доброго здравия, дорогие друзья. Здравия и всем нашим гостям и участникам эфира. Ведет эфир Алексей Щербаков, за чатом следит Светлана Большакова. Также у нас присутствуют здесь и зрители, и им тоже также здравия. Напоминаю, что все свои вопросы и реплики вы можете задавать только на официальных ресурсах Народного славянского радио. Это чат «Беседка» на сайте slavradio.org и на нашем канале YouTube, youtube.com/Слав радио. И мы предлагаем сегодня послушать и поучаствовать в эфире на тему «Подселенцы или свои?». Вот разговор у нас сегодня пойдет про паразитизм, откуда берутся паразиты, какова их природа и можно ли вылечить стремление к паразитизму во всех его проявлениях у основной массы людей. И можно, наверное, для начала начать с определения, да, есть разные определения, но вот один из них, который я нашел, это вид существования, сосуществование организмов. Алексей, может, у тебя есть другое мнение? Да, конечно, мы можем отталкиваться от научных терминов, это греческое слово «паразитос», «нахлебник», «тунеядец», «организм, живущий» или «питающийся за счет других организмов». За счет кого не питается, называется хозяева. Чтобы вот хозяин, а есть паразит. Вот хозяин – это за счет кого живут паразиты. И большей части паразиты наносят вред своим хозяевам. Поэтому вот это вот понятие хозяева, которое ученые приписывают носителям паразитов, это, конечно, удивительное такое явление. Но вообще в ученом мире часто парадокс на парадоксе и парадоксом погоняет. Вот, ну, есть те паразиты, которые живут на теле, есть, которые живут внутри, есть, которые постоянно, есть, которые эпизодически, наскоками, но они связаны с хозяином, с его телом, так или иначе. Но вот мне кажется, надо разобраться с тем, какие уровни паразитов вообще бывают. И если мы начнем разбираться, то, наверное, поможем понять суть заявленной темы. Дело в том, что паразиты бывают, вот, как в науке написано, физического плана, когда телесно так взаимодействуют хозяин и паразит, и когда паразит сосет какие-то соки, там, питается кровью, плотью и так далее. А бывают и паразиты другого уровня, ну, как сейчас, опять же, принято говорить, там, ментального уровня, например, да, когда физически вроде не сталкиваются, но при этом какие-то проблемы случаются. Самый-самый такой, наверное, интересный паразитизм ментальный – это когда человеку внушают что-либо для того, чтобы он исполнял программы, которые поставил перед ним паразит. Вот ни с того ни с сего человек начинает работать, начинает что-то делать не на свое благо, не на благо своей семьи, не на благо своего рода, а на благо того, кто ему внушил, что так надо делать, на благо того, кто эту программу установил. Другими словами, ментальный паразит переключает человека от родовой нити на свой канал. Он отключает высшую цель, высшую программу бытия, которая дана свыше, с божественного уровня, от высшего «я», на себя, на свою программу, на подчинение. И человек превращается в существо человекообразное, такой биоробот, исполняющий маленькие или большие хочушки вот этого самого паразита. Это мы сейчас с вами видим на каждом шагу. Вот прям куда вы не посмотрите, в телевизионные или экраны, в компьютеры, вы везде увидите проявление этого паразитизма. Да, в современной так называемой цивилизации, где человеческое убрано на какие-то там дальние планы, паразитизм превыше всего. И одно из проявлений, скажем так, этого паразитизма – это капитализм. Как явный такой вот грибок на нашем теле всемирном, который говорит о следующем: нет ничего личного, просто бизнес. Вот бизнес и все. И нет такого преступления, на которое не пошел бы капиталист ради 300% прибыли. Все. И все, что под паразитами, под этим, под капиталистами и под их хозяевами, потому что у капиталистов есть еще хозяева, которые создали условия для их этого вшивого царства, они по полной программе дуют весь наш мир. И главное, самое неприятное, что они не понимают, что как только они разграбят этот мир, как только они выполнят все задачи капитализма, то в этом случае они сами вымрут, как это всегда бывает с паразитами. Паразиты всегда заканчивают одинаково. При смерти хозяева они также умирают. Так вот, хозяин в данном случае – это и сама земля, это и народы, это и конкретно семья и человек. Вот пока они существуют, паразит еще как-то может существовать. Как только он умирает, все, он тоже вместе с ним умирает. И вот не могут это понять капиталисты, не могут понять их хозяева, что они напрямую зависят от того, в каком состоянии живут люди. И до поры до времени, пока людей много, у них там задачи поснижать количество этих людей там, и так далее, там, под всякими предлогами. Но в конечном итоге мы видим, что это все лишь навсего сохранение ресурсов. Они боятся того, что у них будут убраны ресурсы, потому что каждый живущий на Земле человек из низшего сословия, планктон так называемый для них, это поедатель их ресурсов. Мы живем зимой, мы их нефть, и газ и уголь употребляем, мы дышим воздухом, которого мало, мы там ходим по земле, а им бы не хотелось, чтобы по их земле ходили, кушаем какие-то продукты, которые вот здесь выращиваются и истощают почву, ну и так далее и тому подобное. Но это только второй уровень паразитизма, когда нам навязывают какие-то мысли, идеи, приводящие нас к войне. Обязательно паразитизм ментальный приводит общество к войне. И чем сильнее он проявлен, чем сильнее общество заражено этим паразитизмом, тем больше вероятности существования войны. Но если война идет, знайте, что мы паразитизмом поражены на 100%. Мы какие-то вот больные в какой-то там клинике, и наше тело, тело вот этого мира, тело общества кишит паразитами. Значит, скоро мы себя сами должны будем уничтожить по всем законам природы. А ничего, кроме природных законов, выше для нас не существует. Ну, еще есть один уровень паразитов. Это паразиты уже те, которые за ментальным находятся, те, которые уже взаимодействуют с разными телесами. И они слепые, они не видят ничего, они только чувствуют. Живут они за счет чего? За счет тех исходящих из нас силовых полей, которые сейчас принято называть словом энергия. И когда человек из себя источает страх, когда человек из себя источает неуверенность какую-то, то в этом случае вот по этим ниточкам паразиты подтягиваются и начинают в него там вгрызаться. Кто видением обладает, те прям вот прекрасно понимают, как это все устроено. Да, видение может немножко отличаться, но принцип одинаковый. И паразиты там делятся тоже на много-много-много уровней. Есть простенькие, которых называют лярвочками, а есть такие спруты, которые не просто семью могут целиком под собой держать, а могут держать и целые поселения, города, и с ним бывает тяжеловато. Есть центр общий, и от него вот такие вот тут даже нитями это назвать невозможно, как щупальца, которые протыкают. Но есть паразиты еще высшего уровня, которым подчиняются все, которые управляют. Сами вот паразиты высшего уровня лярвами, вернее как, вместо лявры не втыкаются. Это уже подселенцы. Они управляют человеками. лярвочки, если присосалась, она энергию отсосала, какой-то там страх или возмущение, и она как пиявка сработала. Человеку легче стало, вот это возмущение прошло, лярвочка напилась, отвалилась. Спрут уже удерживает, а вот, но он еще не подселение. Спрут — это просто, ну, такой сосатель, он постоянно сосет, сосет, сосет. И человека часто бывает уничтожает. Человек сгорает на глазах, всякие там появляются заболевания и так далее, в местах пробоев, куда вот это щупальце входит. А вот уже подселенцы – это те, которые управляют человеком без вот этих всяких там присосок, без всего. Они просто в него входят и через разум, через ум, через центральную нервную систему в полной мере им управляют. Человек становится уже аватаром этих сущностей, которые относятся к мирам не светлым, не божественным. Вот такие вот уровни паразитов существуют в этом мире. И наша задача сегодня разобраться, а что с этим счастьем делать и как быть. Вот, Алексей, что ты скажешь по этому поводу? Ну, я думаю, что для начала, мне кажется, нужно... Вот ты как-то глобально взял, да, там, капитализм, вот это все. Но мне кажется, что нужно более точно перейти ближе к социальным явлениям паразитизма. Ну, к примеру, допустим, вот у меня такой вопрос возник, пока ты... Вот, допустим, мужчина, который в процессе своей жизни, да, не завел ни семью, ни детей, ну, там, живет просто, там, один сам по себе. Это не один ли из видов паразитизма, вот мне интересно, на твой взгляд? Это заражен паразитом человек, его мышление заражено, он не мыслит жизни в семье, он живет сам ради себя, и поэтому ему в отягощение взаимодействия с окружающими людьми, тем более с людьми, с которыми надо продлить род, его попугивают. Вот эти вот взаимодействия, то, что может родиться ребенок, который будет отвлекать их от жизни, от очень насыщенной, красивой. Да, это уже паразит на обществе. И паразит, который не приносит пользы роду. И, как правило, такие паразиты, как только начинается какая-то лихая година, они пытаются куда-то смотаться, пытаются скрыться где-то для того, чтобы свои вот эти жалкие телеса, красивые, может быть, в чем-то даже, накачанные, может быть, даже в чем-то, из фитнес-зала спрятать от каких-то там проблем, которые в этом обществе получились. Они не защищают свой род, не защищают свою родину, потому что они живут ради себя. И мало того, даже те, кто с ними живет, например, там девушки с мужчинами, там, или мужчины с женщинами, они друг друга предают при первом каком-то проблематичном сюжете. Так что да, это паразиты, но паразиты зараженные агитацией, яркими красками, яркими представлениями, яркими шоу, сериалами, чем угодно. Ну вот тогда и следующий закономерный вопрос, который у нас, кстати, есть и в анонсе, да, если есть какой-то механизм, да, заражения, то значит есть и механизм излечивания от этого, или, может быть, как прививка, так сказать. Да, конечно. Если человек не понимает, для чего он пришел в этот мир, то в этом случае он всегда будет искать наслаждение для физического тела. Это первое. И второе, он будет пытаться продлевать жизнь физического тела. Чем это отличается от ведической культуры славяно-русов и коренных народов? Дело в том, что славяно-русы и коренные народы, ну давайте про славяно-русов буду говорить, потому что коренных народов много и там могут свои нюансы. Так вот, славяно-русы прекрасно понимали, что физическое тело – это инструмент для исполнения поставленных от Бога, от божественной сущности задач, от рода божественного, высшего, небесного рода задач. И поэтому это тело дается для того, чтобы что-то исполнить. Дальше из этого тела человек выходит, возвращаясь в свой род, проводит какие-то там ответы, проводит, ну, экзамен, может быть, в чем-то, коррекцию. И дальше уже при предоставлении новых возможностей получает новое тело для того, чтобы в этой же проекции появиться, на этой же, грубо говоря, земле, либо в параллельных землях для того, чтобы что-то дополнить, доделать, если что-то не сделано, либо идти по золотому пути восхождения души и духа дальше, получив новое тело в новых уже мирах, в новых измерениях, с новыми интересными задачами для того, чтобы расти и развиваться. То есть в ведической славяно-русской культуре не было такого, как заточить то, что в кавычках называется душой, на безвремение вообще. Либо в рай, либо в ад. Это тупиковый путь, это вообще в никуда. И даже если ты находишься с чем-то светлым рядом, но бесконечно долго ничего не делает, то в этом случае это впустую потраченное время. И тот, кто создавал такие души для того, чтобы заточить, ну, это какое-то ненормальное существо, потому что это очень дорого стоит создать такие самые души, и непонятно, зачем их нужно заточать. Сущность должна двигаться, должна развиваться, должна подниматься вверх. И поэтому вот эти все разговоры о рае и аде нашими предками воспринимались как, ну, что-то такое ненормальное. Как это? Вы что, ребята, вы вообще откуда? Вы о чем? А где развитие? А где становление? А где превращение человека в божественный уровень? А где проявление уже человека в новых мирах и реальностях, как Бога, который что-то сам уже творит, созидает, делает? Где? Нет. Так вот, вот это вот упрощенное представление развивалось дальше, дальше, дальше, и дошло до того, что за физическое тело надо все больше и больше цепляться. Вот отсюда происходит то самое заражение. Возьми от жизни все, проживи как можно дольше за счет других. Вот. Раз вот эти постулаты, три основных, существуют, нам необходимо человеку дать ориентиры, дать представление о том, что реально существует, ради чего вообще этот мир был создан, и что этот мир всего лишь навсего проходящий, проходной, он для того, чтобы что-то выполнить, чтобы сделать, идти дальше, там еще интереснее все будет. Вот когда человек сбрасывает с себя вот эту самую накидку паразитарную, то он начинает смотреть на мир другими глазами. У него пропадает страх. У него пропадает страх перед смертью, потому что смерть – это всего лишь перехождение определенной черты, прохождение меры своей жизненной, физического этого тела и получение нового чего-то, движение дальше, возврат в свой дом, своим родичам, своим друзьям, знакомым, для того, чтобы новую запустить, серию игры, может быть, так, называемой жизнью. А потом, когда проходим через экватор, на своем семинаре я подробно рассказываю, как это все устроено, откуда появился этот мир, уже начать что-то делать, созидать очень серьезно, быть сотворцами для того, чтобы выполнить главную функцию вот этого мира, который был создан не только нашей галактики, не только нашей Вселенной, но и параллельных Вселенных, и высших, и низших. Полная ведическая концепция не говорит о том, что существует только наша Вселенная. Полная ведическая концепция говорит о том, что существуют миры Вселенных, как нашего уровня, так и вышних и низших миров. И мы поднимаемся по ступеням не в одной Вселенной, а поднимаемся в разные Вселенные более высокого уровня, со своими измерениями и так далее. И рассказывается, для чего все это было сделано. Вот когда человек понимает это представление, когда у него в голове это все сложилось, тогда страх сам собой уходит. Страх чего? Страх смерти уходит. Подсознательный причем страх смерти. А не то, что он кричит: «Ой, боюсь, боюсь помереть». Нет, подсознательный. И тогда есть вероятность того, что он проявит свои человеческие качества, выполнит долг перед собой, высшей сущностью, перед родовичами, перед родом, высшими сущностями и перед богами, высшими сущностями, для того, чтобы получить новое предназначение на новый там этап развития и выполнить задачи. Поэтому лечение только одно – через понимание. Других вариантов нет. Светлое будущее дубинами загнать невозможно. Когда человек понимает, кто он, для чего он, видит цельный образ – и тогда выстраивается путь к этому образу, ему когда понятна цель жизни, шаги на пути проявляются, и он бесстрашно начинает идти. И те, кто его раньше угнетали, те, кто его раньше как-то там прижимали, они становятся слугами для него, потому что если он выходит на божественную стезю, в этом случае чумазые никакие с рожками, с копытцами, хвостиками, не имеют права ему мешать. Они превращаются в тех, кто перед ним дорожку расчищает, если он по ней идет, убирает завалы, переносит через что-то. Это вот очень интересная ведическая концепция полная, которая вот вообще отличается от упрощенных всех религиозных взглядов, где черти – это какие-то там слуги какого-то дьявола, который борется с главным самым, с Богом, который ее создал. Ну вот вопрос. Это что ж получается-то? Бог создал того, кто с ним будет бороться. А что это такое? Сам для себя, что ли, игру придумал? Но если он создал, он сам его может разрушить. Значит, получается, не для себя он создал, а он создал для того, чтобы нам не сидеть сложа руки, чтобы мы не успокаивались. И вся эта бесовская отродье тоже для этого. Вот ведическая, полная ведическая картина, концепция со всеми представлениями, пониманиями, видение мира позволяет избавиться от наносных, упрощенных представлений, ложных, кривых, которые ведут в никуда, и стать человеком, вернуться на свой путь. И тогда не будет никаких препятствий, потому что когда ты исполняешь божественный путь, когда ты на стороне богов, нет никого, кто мог бы быть против тебя. Вот это самое главное. И отпадает глупости, в том числе и там хватание за свою жизнь какую-то, там пытаться ее продлить. Да сколько нужно, столько проживешь, как-то не пытайся ее продлить. Сколько было случаев, когда там пересадили сердце, пересадили что-то еще, вышел на улицу, на банановой шкурке подскользнулся, головой ударился, и до реанимации не успели довести. А так вообще все заменили, все там, протезы поставили, бабамс, и все. Вот сегодня ты должен был умереть. И как ты не бился, сколько бы ты жизни не погубил, ты все равно помрешь. Поэтому паразит не понимает высшего. Он стремится продлить свою эту вот маленькую, ничтожную жизнь за счет других людей. И поэтому уничтожает их. Но паразиты не просто так. Ну, про лечение ответил, да? И давай дальше не будем двигаться. Да, да. Ну, мы также должны общаться со зрителем, да. И у нас в чате вот девушки, женщины, да, наши любимые пишут, вот Каролина, ну, не все же мужчины одинокие эгоисты. Может, они просто не нашли свою любовь. А Светлана пишет, однобоко как-то. Все, у кого нет семьи, это паразиты? Странно. Нет, Алексей конкретно сказал причины. Не просто у кого есть семьи, вы внимательно слушаете, а то получается, вы что-то слышали слово «нет семьи», а то, что Алексей сказал, не слышали. Ну, переслушайте еще раз запись. Те, которые не хотят создавать семью, у которых нет семьи, потому что они не представляют, зачем нужна семья, вот что имелось в виду. Мы про таких говорим, а не про то, что у человека так сложилось, что нет семьи. Потому что он там, например, путь отшельника проходит, становление какое-то проходит и так далее. Внимательно слушайте, а то возмущение ваше строится не на том, что сказал Алексей один или Алексей второй, а на том, что вам почудилось из его слов и как вы додумали наши слова. Да, Алексей, все верно, все правильно. Я именно и это и имел в виду. Тот, кто именно не хочет создать семью, да, потому что мне кажется, что каждая даже травинка и там птичка и там пчелка первый долг отдают роду, когда приходят в этот мир. Вот. И, ну, я еще такой вопрос хотел задать. Вот есть такие киты, у них есть такие рыбы-прилипалы, и они выполняют функцию очистки, да, то есть они чистят китов, и все ли паразиты являются именно вредителями для своего хозяина? Я уже дал ответ на этот вопрос. Ну, во-первых, не только у китов либо прилипало, еще и акулы также, и крупные какие-то другие рыбы страдают такими, в кавычках, паразитами. Если это, к примеру, лярва, то в этом случае лярва выполняет роль пиявки. Она навсегда не привязывается. Она привязывается в тот момент, когда у человека происходит выброс, то, что называется энергия. Он злится, он там орет, кричит, у него какое-то сверхвозбуждение. Кстати, на веселье тоже такое бывает, когда сверх вот это дурацкое веселье, так называемое, смех без причины, да, когда вот не может остановиться, ржет, веселится, крутится, уже устал, все равно крутится. Вот тогда лярвочка присоединяется к определенному месту, отсасывает излишек энергии, все как пиявочка наполняется, а у человека все сдулось, он отпадает. Вот, так что не все паразиты вредны. Да вообще, по большому счету, если мы дальше с тобой разберем эту тему, мы увидим, что у паразитов есть определенная роль. Очень-очень важная, очень значимая. Ну, а мы пойдем дальше. И для чего нужны, да, паразиты? И к этому также можно такой же вопрос задать. Вот черти, они же тоже слуги Бога, да? Паразиты тоже являются какими-то сущностями, которые слуги божественных проявлений? Ну, давай так, черти все-таки это не слуги Бога, у них есть хозяин, там очень жесткая иерархическая система с оторванным глазиком, и черти служат не Богу, они даже не представляют иногда, что Бог существует, либо боги существуют, они служат самому главному своего в древности, которого называли Кощеем. Ну, а здесь там по-разному можно назвать, там Сатанаил, который создал там Адама и Лилит, там разделение, потом там Шмаэль, потом там рожденная от Лилит и Шмаэля Саваоф, ну и целая-целая история. Прочтите внимательно и поймете, как там все развивалось. А оставшийся Адам после разделения с Лилит был там хирургически, вернее, был погружен в сон, и хирургически там через его плоть была там генетическая знаю Ева, которая прилепилась, и Ева по-иудейски означает жизнь, да. А Адам – это такое, то, что из праха земного еще от шумеров шло. То есть там целая-целая связка. Так вот, вот это вот мы откладываем, это ихние, это не наше. И получается, что когда по ихнему, вот черти могут любому представить, это неправда. Это не так. Черти подчиняются определенному принципу бытия, как и нелюди, как и нежити, вот эти вот бесы. Но черти вообще какие-то за чертой живут, за чертой человеческого. И многие люди, кстати, употребив любые наркотические вещества, на какое-то время, на короткий срок, либо на долгое, погружаются в состояние нежити. Это те, которые сами не живут, и другим не дают. То есть они черту переходят, по сути дела, они в состояние чертей входят. Ну, это так, в кавычках. Вот, поэтому черти Богу не подчиняются. Ну, это слишком было бы круто, если боги бегали за чертями, да им давали распоряжение. У них есть иерархия, через которую задачи божественные программно поставляются, и дальше эти все над ними стоящие структуры, начиная от Кощеев и заканчивая другими, распоряжаются. Вот, но они же существуют не просто так. И поэтому, если вот берем целиком вот эту всю структуру мира противоварности славяно-русской, мы увидим, что там, да, там все очень-очень жестко. И они, в общем, такие универсальные ребята, которые, если человек идет по своей стезе, вынуждены ему помогать, потому что, еще раз, сверху от божественного уровня приходит задача в нижний мир, то есть сверху спускается задача как план, как матрица, проект. А наполнение проекта, исполнение уже в темном мире происходит. То есть свет и мрак, они не борются никогда. Они друг друга всегда дополняют. Но первично светлое всегда, первично божественное. А эти как слуги, как там, таскают кирпичи, что-то делают. Вот план вот создавай. И если вдруг у человека план какой-то есть, он не исполняется, то в этом случае человек отклоняется от своей траектории жизни, отклоняется от своего вектора жизни. Ну, какие еще там слова вам иностранные, очень полезные, умные сказать. И в этом случае черти чувствуют, они же знают план движения этого человека, им же было спущено, он должен двигаться из точки А в точку Б, пройти вот такие-то шаги сделать, там, пройти такие-то уроки, чтобы они стали уроками и так далее. А он начинает плутать. Ну, что черти делают-то? Они же видят, не исполняется план, а у них конкретная жесткая задача, они по-другому не могут жить, программа у них, исполнение плана вот этого. Если он чуть-чуть отклонился, они там его бочком на место ставят. Если побольше отклонился, ну хорошо, копытцам пендаля дадут, чтобы на место встал. Еще больше отклоняется рогами, еще больше уже вилами начинают тыкать. Ну в кавычках я все это рассказываю. Если он остановился, ну они подпинут его, давай двигайся, что встал-то. Если он улегся, ну, устал, ну, отдохни чуть-чуть, браток, ладно, отдохнул, ну, все, давай, пора уже. Они начинают его пинать, поднимать, чтобы он полз на свое там место, или встал и пошел, вот. А если он не возвращается, ну, в этом случае тогда, извини, ты превращаешься в расходный материал. И вот тогда не надо плакать о том, что бесы, ах, меня там вот туда-то, туда-то. Так извини тебе, сколько было подсказок с божественного уровня, сколько тебе было пинков с нижнего уровня. Божественный уровень-то подсказывает через высшее «я», через царя в голове, а эти уже подсказывают какими-то проявлениями жизненными. И уже вплоть до физических. Там что-то случилось у тебя. Ну, сначала это образы идут, потом какие-то слова. Потом слова с действием, потом начинается отторжение чего-то, деньги пропадают, имущество пропадает, сгорело что-то, украли, сломалось. Потом уже на здоровье это переносится, чтобы туда не перся. там снег, башка попадет, да, помните, сюда не ходи, туда ходи. Потом там переломы какие-то, и хроника в конечном итоге. Вот если человек себе до хроники довел, все, он уже на своем пути, уже его пинали, там рассказывали, поясняли, и учителя перед ним появлялись, святые появлялись, все, кто, возможно, перед ним появлялся. Ну все, а раз хроника, эта черта уже считает, что почти пройдена. Единицы, кто сейчас в современном мире из хроники выскакивают, обратите на это внимание, из онкологии-то единицы выскакивают. Из какой-нибудь там еще болезни хранится, тоже не соскакивает. Остальные-то все вот туда. И черти еще, вот эти все бесы, являются утилизаторами. Ну, сдох так сдох, все, батарейку использовали. Куда ее девать-то? Ну, нельзя же выбрасывать. И они утилизируют. Ну, ребята вообще во всех смыслах хороши. Поэтому они исполняют задачи божественные, которые человеку дали, помогая человеку двигаться по ним. Если человек отклоняется, они помогают корректировкой его поставить на место. Если он тормознулся пинками, но не туда пошел, согласился, ну все, будешь батарейкой. Так что вот такая ситуация. И вопрос-то, мы приходим вот теперь к главному вопросу. А они являются паразитами-то, нет? Вот эти вот самые черти. В том случае, если они тебе уже вилы в зад, если тебя уже там через каких-то там лярвы, понятно, прошли, вот эти вот всякие там медузы, осьминожки в кавычках там и прочие сущности тебя сосут, и они уже сели тебе на закорки, уже там за уши тебя взяли и направляют. Они паразиты? И они полезные, вредные? Ну нет, мне кажется, все-таки из того, что ты рассказал, все-таки они не являются паразитами. Ну, в какой-то мере да, а в какой-то мере нет. Они являются, наоборот, полезными такими сущностями, которые пытаются все-таки как-то исправить ситуацию, как-то ее подправить и направить в нужное русло, на мой взгляд. Ну, вот как вот я это вижу, да. И когда человек именно возвращается, он понимает, видит, чувствует, это все хотя бы вот просто на уровне ощущений, да, если там у человека обычного нету ни видения, ничего такого сверхъестественного, то он просто ощущает и пытается как-то себя скорректировать, а, ну, они не являются паразитами тем, что они просто, но они, конечно, свое имеют с этого, но они пытаются все-таки направить, ну, вот это я вот как-то так вижу. По большому счету, Алексей, они все-таки являются паразитами. Когда они начинают сосать от человека что-то, превращая человека в батарейку с его молчаливого согласия, то есть по делам его, когда человек уже ушел с твоей траектории, когда уже были все предупреждения, и когда хроника началась, черти уже через эгрегориальные связи, черти всегда эгрегорами управляют. Локами не могут черти управлять. Они в локе могут служить, но управлять не могут. А вот эгрегорами всякие там черти, бесы управляют прекрасно. И посмотрите, сколько у нас эгрегоров, начиная от денежного, заканчивая там войной, и заканчивая религиозными и так далее. Везде, где есть эгрегор, если он не подчинен локе, он все время находится под чертями. Лок – это другой разговор, это божественный уровень. Там, да, еще раз говорю, черти могут быть. Так вот, по большому счету, если черт уже находится как подселенец, ну в кавычках черт, сущность какая-то, да, находится в человеке, он уже паразит. Он уже паразит. Вопрос только, что произошло? Ведь сам по себе он не прибежал, потому что ему захотелось. Он действует по жесткой программе. Он не может нарушить божественную программу. Он не может установки нарушить, которые сверху были утверждены. И поэтому, если человек живет по-человечески, он служит человеку. Он находится рядом с ним, как и то, что, в кавычках, называется ангел, всегда рядом с ним, либо лек по-нашему, представитель родового, вышнего, божественного, так и представитель вот этого, то, что сейчас демоническое называют, им бесовского и так далее. Они обязательно рядом присутствуют. Никуда от этого не деться в нашей жизни. Вопрос, как себя ведет человек. Вот если он уходит своей жизненной позиции, своей жизненного пути, не выполняет шаги, не выполняет роки, боится там, и так далее, вот в этом случае тогда вот эти все сущности темные имеют право этого человека, ну, естественно, сначала попытаться поставить на место, а потом, если он не хочет, имеют право им пользоваться как расходным материалом, как батарейкой. И они в этом случае являются паразитами. Да, паразитами. Но что происходит в этом случае? Обрати внимание. Происходит очистка этого мира от тех, которые недолюди с точки зрения самопроявления. Не кто-то их назначил недолюдьми, а они себя проявляют как недолюди, недочеловеки. Чем отличается паразитарное общество от ведического? В ведическом обществе дается возможность продвигаться дальше, расширять, развивать свои возможности, служить себе, семье, роду, обществу, миру, исполняя божественное предназначение. И поэтому никто не имеет права взять человека, там, в бараний рог скрутить и превратить его в осла, либо в свинью, либо там, в барана. А в паразитарном обществе постоянно кого-то, кем-то назначают, куда-то опускают для того, чтобы по их головам, за счет их там жира, за счет их мяса, взращивать свои кланы, себя там любимого поднимать и так далее. И вот это вот бесовское все, оно присутствует в современном обществе, обратите внимание на это. Поэтому паразитарное общество всегда кого-то унижает, все время кого-то опускает, и за счет этого существует. Но это тупиковые, совершенно тупиковые. Эта цивилизация уничтожается сразу, через, там, дается, ну, возможность сразу, опять же, в кавычках, так говоря. Ну, сказал сразу, это с точки зрения божественного сразу. Потому что программа самоуничтожения, она присутствует в любом обществе. Как программа развития и роста, так и самоуничтожения. Если ты убираешь программу самоуничтожения, она начнет действовать как механизм, который, ну, предназначен для самоуничтожения. Если ты выбираешь программу развития и роста, то будет тогда развитие и рост. Надо соответствовать этому. Вот человек, что ты выбираешь? Поэтому в паразитарном обществе всегда кого-то назначают, куда-то запихивают. И там назначают в том числе и недочеловеками. Вот мы с вами назначены недочеловеками, вот этими самыми вратилами, вот этими самыми денежными мешками, и теми, кто стоит за денежными мешками, самое главное. Олигархи – это же не самостоятельные личности, имейте это в виду. Они вставлены в систему, у них есть правила поведения. А кто эти правила написал? Они, что ли, сами себе написали? Да нет. Поэтому это денежные мешки. Так вот, мы с вами, в их представлении, недочеловеки. Поэтому с нами творят, что хотят. Наша задача – вернуться на путь истины. Вот почему черти так активно долбят по нашим головам. Вернитесь, посмотрите на своих предков, легов, верните свою родовую культуру. Дело в том, что вот эти, в кавычках, опять же, черти никогда не проигрывают. Они в проигрыше никогда не бывают. Если они служат человеку, который идет по своему жизненному пути, по божественному, они вместе с человеком поднимаются вверх и занимают в своей иерархии определенную нишу, все выше и выше. Человек рядовой, он рядовой. Человек лейтенант, и он рядом с лейтенантом. Человек стал полковником, и он полковник. Человек стал генералом, маршалом, и он становится таким же. Черти не нарушают этих последовательностей, они служат. Но если человек не хочет становиться генералом, а у него предназначение генерал, черт его будет пинать, иди, иди, давай, давай, становись генералом, я тоже генералом быть хочу. Я в своей иерархии хочу занять то место, где бы я был вот значимый, великий. Но если вот этот вот оболтус не хочет быть генералом, а продолжает заниматься самоуничтожением, там, алкоголь, наркотики, гулянки и прочее, прочее, то в этом случае черт говорит, ну ладно, с паршивой овцы хоть шерсти клок, ну будешь моей батарейкой тогда. И черт тоже поднимается по иерархии. Он человека, божественную искру взял как батарейку. Так бы он поднимался вверх и ничего бы не нарушал. И тут он ничего не нарушает. Человек же сам сказал, я хочу быть батарейкой. Ну, будь батарейкой. Вообще без проблем. Поэтому паразит всегда появляется там, где готов вот этот, в кавычках, называемый по-научному, хозяин, который этого паразита на себе либо в себе приютит. И поэтому нечего на черте пенять, на свое личико посмотри, на свои дела посмотри. В кого ты превратился? В бройлера? В свинью подзаборную? В кого ты еще превратился? Забыл свой род? Ну все, теперь получай, теперь деваться некуда будет. Вот так надо смотреть на этот мир, по-честному. А не как сопливый мальчик или девочка, меня обижают, черти там это. Нет, ты ответственна за свою жизнь. Вот что ты делаешь, что ты получаешь. А это только исполнители. Потому что свыше тебе все уже было дано. Вообще все для твоей жизни было дано. Все условия, обстоятельства. Ты родился из миллионов сперматозоидов. Твой вот этот сперматозоид был выбран. Вот все остальное было дополнением. Вот эта подтанцовка. Ты один, уникальный. У тебя уникальное предназначение, уникальные задачи. Что тебе еще надо? Что ты ноешь? Понятно, где ты родился, в какой семье, какие у тебя начальные данные, понятен какой путь, что ты ноешь, пойми, кто ты, для чего ты, пойми, какой твой путь. Дальше такие же уникальные рядом с тобой, пойми, кто они, соединись вместе, пойми ваш общий путь, общую вашу дорогу, движение. Складывайте, начинайте делать. Нет, проще на диване сидеть, пивко попивать и кричать, что нас грабят, что нас убивают, уничтожают. Да и будут так грабить. Потому что вы уже, когда выпиваете пивко, превратились в батарейки. Все. Любой наркоман – это батарейка. Потому что он в состояние нежити впадает. И все, его можно, начиная от лярвы и заканчивая чертями, сущностями, по полной программе обувать, раздевать и чего угодно с ним делать. Так что вот эти все паразиты – это не просто так. Паразит нужен в этом мире. Для кого? Для дурачков, которым вот эти вот идеи были цивилизационные вложены, чтобы его как-то заставить почесаться хотя бы, в баньку сходить, какие-то усилия делать. А не было бы паразитов. И чего? Не было бы бактерий, грибков, которые тебя разъедали. Ну и валялся бы ты над землей. Не было там снега зимой или жары там, летом. Ну и валялся ты без дела. Да зачем ты нужен такой? Что, бревно, что ли, ты рожденное? Да нет, ты человек. Вот для того, кто человек, теперь главная суть-то, да? Паразиты, еще раз, это помощники. А для того, кто человекообразный, паразит – это погонялово, которые погоняют его, чтобы не дремал, двигался. Вот такая ситуация. Ну да, теперь как-то встало все на свои места, но вот про батарейку, да, не является ли вот этот принцип, да, в основу, не положен ли этот принцип естественного отбора, да, или искусственного отбора? Все верно. Дело в том, что у нас вот часто спорят, а какая теория более правильна. Теорий-то на самом деле не так много, если вы рассмотрите. Есть теория, к примеру, Дарвина, когда вот что-то там где-то произошло и начался вот этот самый естественный отбор. И вот мы с вами это венец, венец такой великий. Но вот почему-то находим вот эти вот руины какие-то много-много тысячелетние, да, и они сделаны по тем технологиям, которые мы сделать не можем. Какие-то находим элементы от чего-то, из каких-то сплавов, которые на Земле невозможно произвести. Какие-то находим артефакты, артефакт, кстати, интересное слово, это как там, проблемка, появившаяся при изучении там, на пленке, при фотографии, либо в там, микроскопе. Вот этот артефакт там называется. То есть то, что не должно быть здесь. Вот это артефакт. Так вот, вот это все находим и не понимаем. И ученый говорит, зарывайте обратно. Зарывайте обратно. Или там несите куда-то, чтобы никто не узнал. Ну его нафиг, сейчас начнется тут это. Прибегут. Житья не дадут. Да, почему, а зачем, а мы не знаем. И тогда кем мы ученые? Объяснить не можем. Вот. Тогда вопрос по Дарвину. А если тут уже куча вот этих следов катастроф, более высших цивилизаций, то какой мы венец-то? Как-то не складывается. Есть так называемая библейская концепция, что вот это все чпок-чпок-чпок было создано, все крутится вокруг Земли, а вот галактики не существуют, а Вселенной не существует. И все как-то создано вот противоречиво. То сначала создано... И, значит, боги появились, именно боги, я не оговорился. Прочитайте внимательно первоисточники. Появились боги, которые все это делали, делали, делали, потом по своему образу и подобию создали мужчину и женщину, то есть породили мужчину и женщину. Не просто так сказать, а породили мужчину и женщину. И потом ушли отсюда, оставив им землю во владение и в наблюдение. А потом появляется Господь, который... начинает конкурировать по образу этих, берет образ этих людей и создает сначала себе раба-мужчину, который должен Эдемский сад там, возделывать, насаждать деревья, потому что пустая земля была, да, вот в этом Эдемском саду. Вокруг было все, а вот у нее не было. Если так внимательно разобраться. И потом там грехи пошли, там вот это все, там с Лилит история отдельно, с Адамом и Евой. Вот, но тоже много чего не объясняет. Почему? Потому что она подстроена, эта теория, под конкретный определенный один народ, народ дома Израиля. Вот там рассказывается, как, чего, зачем, все строится на каких-то непонятных, как говорил Иосиф Виссарионович Сталин Кагановичу, когда задал вопрос, а почему вот у нас вот так, а у вас так, это прочитай, Ветхий Завет, Тору прочитай, и найди там что-то позитивное, что-то хорошее. Ты увидишь там сплошное предательство, ты увидишь там уничтожение других народов, злобу, как друг друга там подседает, как кровосмешение и так далее. А у русских людей этого нету. Это воспоминания Кагановича, почитайте внимательно. А вот разговор со Сталином. Говорит, тогда я понял очень много. Вот какое предание, такой народ, уж извини, для такого народа писалось. Это не мои слова. Я не являюсь каким-то антисемитом или кем-то еще. Чтобы потом-то не было разговоров. Я ссылаюсь в конкретные вот есть источники. И есть еще так называемое научное, которое и чуть-чуть Дарвина затрагивает, и чуть-чуть не Дарвина затрагивает, и что-то там громыхнуло, долбануло, и что-то там произошло. А потом там вот Дарвин что-то стал, да, из этого выстраивать. Хотя Дарвин воспитывался все-таки в христианском нравоучении, поэтому у него не было противоречий там, с божественным. Он просто все картины не понимал, поскольку христианство вышло из иудаизма, а в иудаизме вот эта вот концепция упрощенная. Поэтому всего перед ним не раскрылось, и он там упрощал. Ну, кстати, как его предшественники, он же не сам эту теорию выдумал. Вот. А есть ведическое. Вот ведическое слово «веда» – это мудрость. Это понимание мира, какой он есть. Здесь и любовь, то есть понятие замысла богов, понятие богов через замысел, понятие себя в этом мире и так далее. И вот ведическая концепция, она включает вообще все направления. И научное она включает. С ученым начинаешь говорить, а говорит, елки-палки, если бы я так мыслился, например, когда в институт поступал, я бы глупости не наделал, мне бы сейчас все было понятно, я бы там кучу диссертаций защитил, и все было природосообразно. И дарвинская теория сюда же входит. Почему? Потому что боги не такие примитивные существа, чтобы за каждым сидеть и с облачка наблюдать, то, что делает. Были заложены определенные программы развития, были заложены программы совершенствования, естественного отбора, искусственного отбора. Все это было заложено. И поэтому не надо за кем-то наблюдать. Весь мир – это очень интересная программа действий от малого до великого, от великого до малого. И то же самое религиозные концепции упрощенные, они тоже выходят из ведического. Взяли кусок из ведического, вот, например, первая часть бытия. Это же ведическая основа. А потом убрали отсюда все лишнее, прекратили и уже вставили свое. И кажется всем, ух ты, здорово, выходит из этого. Но из упрощенного. Поэтому в ведической концепции есть все. В том числе и искусственный отбор. В том числе, когда искусственные сущности сюда прибывали из разных видов, в кавычках, космических цивилизаций. Об этом тоже очень много рассказывается. И серые здесь, и серпентарии какие-то там были, и зелененькие, и фиолетенькие, и человекообразные, и еще что-то. И под себя тут что-то мутили, воротили, им разрешалось какие-то свои иметь лаборатории. Помимо наших основных. Им было сказано, сюда не суйся до поры до времени. Но наступило время, сказали, ну теперь можно, теперь давай, будем проверять, как это все запущено, закручено, и проверим заодно наших наследников и себя самих, как мы тут вообще сумели достичь этого уровня, готовы мы дальше идти или нет. Вот, так что и природный естественный отбор, и так называемая эволюция присутствует, и божественное проявление здесь присутствует, и программные действия здесь присутствуют, которые и в естественном отборе, и в искусственном отборе, и в природном там, понимании и так далее. Все здесь присутствует, не надо ничего делить, не надо чего отделять. Надо просто понимать, когда что-то ближе к нашему пониманию, в детском, например, или что-то ближе в взрослом понимании. Но все это есть. Вот ведическая культура не отвергает, не отрицает чего-то. Ведическая культура понимает, что это есть, и понимает дальше, что с этим делать. Вот ключевое отличие, что с этим делать. А не так, что это не наше, давайте это уберем. Не наше, давайте закопаем. Не наше, давайте убьем. Ну и само собой, чем больше войн на Земле, чем больше катаклизмов, тем ниже находится человек в своем существовании. Тогда, когда есть войны, это один из показателей того, что человекообразное существо здесь человек в большей степени. В нормальном обществе, где слагают, объединяют и здравствуют, войн не происходит. Потому что мы все это сотворцы, мы все друг другу помощники, мы все преследуем единую цель развития, роста по божественному предназначению себя, семьи, рода, общества, мира. А когда мы этого не знаем, мы как пауки, тараканы там в банке, кто-то еще друг с другом воюем за пропитание, вместо того, чтобы создать это, мы друг у друга отнимаем и убиваем. Вот что сейчас происходит. Поэтому эти все сущности, паразиты всех уровней, не просто так. И война – это показатель нашей глупости, нашей неразборчивости, нашей доверчивости. Ну и война, раз она идет, это одновременно, то, что будут вопросы, сейчас сразу уточню, это одновременно и очиститель от дураков и глупости, и возможность проявить героизм человеколюбие, природосообразие, смекалку, здравомыслие и так далее. Поэтому в войне присутствуют и те, кому надо отсюда уйти, кого надо смести, потому что совершенно уже все деградировали. И те, которые здесь проходят последние испытания через героизм, через человеколюбие, через понимание этого мира. Поэтому война не только для лохов, как некоторые говорят, и не только для героев. Война – это цельное проявление. Это образ бытия общества, в котором мы находимся, как на передовой, так и в глубоком тылу. Как то сидящий в ресторане по отношению к земле, там, по отношению к войне, он полное отторжение или там, непонимание, так и тот, кто ночами там, носилки шьет или там, что-то еще создает, кто занимается с ранеными, кто помогает адаптироваться тем, кто уже там, увечья получил и так далее. Вот, это сейчас идет экзамен, испытание, а заодно и очистка, где все сущности, высшие и низшие, себя проявляют, исходя из своего предназначения. Ну и человеки тоже. Ну, получается, что также и такое явление, как, про которое ты говорил, как капитализм, оно тоже является таким же, как и война. Оно тоже проявляет людей. Кто-то прогнулся, кто-то нет. Так, нет? Или, может быть, это неправильно я размышляю? Все верно. Ничего просто так в этом мире не происходит. Если здесь что-то есть, значит, это для чего-то, либо для кого-то нужно. Дурачок, глупый человек, не разбирается. Он всегда кричит, что его обидели, что ему плохо, неуютно, из зоны комфорта его достали. Потому что он не был готов. Потому что он, я, кстати, один из семинаров сейчас готовлю, который, надеюсь, к сентябрю, наверное, начнем серию семинаров в Москве проводить, где вот рассматриваются все четыре уровня, по там, почему надо быть таким, таким, сяким, и как это понять, и что для этого сделать. Ну ладно, это отдельно будет сделано объявление по этому поводу. Так вот, если капитализм происходит как явление, то тот, кто мудрый, он не кричит, что это плохо, потому что его там зажали, потому что зона комфорта у него нарушена, и достали его. А он понимает, что это необходимость для проверки его как человека, для проверки его возможностей, проявленных в этой жизни через его «хочу», «могу» и «надо». Проявление готовности общества стать обществом. И раз капитализм наступил, как и война, значит, мы где-то оплошали, мы что-то упустили. Вот это важно понять. Если мы не поймем это, тогда мы будем считать, что капитализм – это какой-то страшный зверек, который сам по себе народился и который нас здесь грызет, уничтожает и ворует наше достояние и прочее. А если мы понимаем, что мы сами допустили это через свою расхлябанность, то тогда будем решать. Если мы понимаем, что это необходимо было для того, чтобы пройти какие-то этапы становления, то мы их будем решать. Если хотя бы мы допускаем того, что это в этой жизни возможно для либо изменения ситуации, для прохождения какого-то опыта, для сдачи экзамена и так далее, то мы будем решать поставленные задачи. И решать их сообща вместе, а не надеяться, когда за нас кто-то решит, какой-нибудь там великий правитель возьмет и всех олигархов раз, все национализирует, всем сделает счастье. Ну и что, кто мы-то после этого? Да никто. Как были мы никто, так никто и остались. Потому что, когда за нас кто-то делает, нашей заслуги в этом нет никакой. И мы тогда все равно останемся дохлыми, слабыми, и нас все равно сожрут паразиты. Потому что, еще раз, в этом мире и естественный отбор присутствует. Богам слабаки не нужны. Мы пришли в этот мир исполнить свое предназначение. Значит, мы должны проявить божественную волю через искру, божественную высшую, которая нам дается. Не проявляешь, значит, не исполняешь воли, не исполняешь, зачем ты здесь нужен? Ну, зачем ты здесь тратишь ресурсы, которые очень дорого были там изготовлены, сделаны на этой земле, в этом пространстве, в этой вселенной, в этих мирах вселенной? Зачем? Да незачем. Не для паразитов эта земля создавалась, а паразиты просто прислужат исполнять свой долг. Для кого земля создавалась? Для человеков, наследников богов, для проявления богов. Вот и все. А если человек в свинью превращается, ну тогда и сразу все заболевания для свиньи, вот они готовы. В том числе там и свиной цепь, пожалуйста. том числе там еще что-нибудь. Благодарю, Алексей. Мне кажется, что в первую часть эфира мы раскрыли, и не пора ли нам перейти уже и как бы объединить свои мысли и расширить, может быть, их на основе вопросов и реплик наших слушателей и зрителей. А пора. Давай. Давай, тогда переходим. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Тема нашего эфира – подселенцы или свои. У нас действительно сегодня набралось много вопросов, но я сейчас чуть-чуть перепрыгну вниз чата. И вот Влад Б. написал: «С любым подселенцем можно договориться». Можно ли договориться, Алексей, с любым паразитом или подселенцем? Подселенец исполняет программу жизни. Это биоробот, либо бот, компьютерный бот, который живет по установкам программного кода. С программным кодом вы никак не договоритесь. Это не человек. У подселенца есть программа действия, никак вы с ним не договоритесь. Вот это вот представление о том, что кто-то там такие же, как человеки, ну неправильная она. С программой вы не договоритесь. Это программы. Программа всегда победит, если вы делаете ошибки. Единственный способ убрать подселенца – это стать человеком, вернуться на свою стезю, на свой путь, делать свои шаги, проходить свои уроки для достижения главной цели жизни. Главная цель жизни, вот еще раз, многие не понимают, что такое главная цель жизни. Многие считают там, целью жизни переехать на свой гектар. Да это не цель жизни. Это условия для жизни. Кто-то там закончит школу, главная цель жизни, институт, образование получить, устроиться на какую-то работу. Это не цель жизни. Главная цель жизни, чтобы вы поняли, это когда это произошло, все, жизнь может заканчиваться. Вот что такое главная цель жизни. Ради этого вы жили. Все, жизнь больше не нужна. Вот что такое главная цель жизни. Поэтому, когда там разговоры идут о переселении куда-то, переезды куда-то, создании чего-то, это создание условий бытия, естественных, необходимых. Но это не главная цель жизни. Поэтому, если вы возвращаетесь на свой путь, делайте правильные шаги, которые вам по предназначению достигаете, вот идете к своей цели жизни, то тогда подселенец от вас отваливается. Но договориться с ним. А давай я с тобой договорюсь. Я буду продолжать делать глупости, буду продолжать делать гадости, буду не идти по своему пути, буду куда-то там... А ты, пожалуйста, ну вот не дави меня так сильно, ну не соси так сильно меня, мозги мне не выноси, там, не создавай мне каких-то проблем. Не получится. Потому что подселенец не понимает ваших этих всех стонов и стенаний. У него программа жизни. Если ты ведешь себя как свинья, ты свинья. Если ты себя ведешь как баран, ты баран. И он будет действовать по программе. Действие со свиньями, поступать как со свиньями, и с баранами. А вот если ты человек, он будет действовать по программе, как надо поступать с человеком. Никаких разговоров и договоренностей с подселенцем невозможно. Есть очень интересный только один момент, который надо учитывать. Иногда подселенцы бывают родовичи. Это называется инкарнации. Но это на своих семинарах более подробно я рассказываю. И во многих книгах, я считаю, не совсем верно написано про реинкарнацию и инкарнацию. Потому что они отталкиваются от упрощенных. Многие, не все. Многие отталкиваются от упрощенных представлений, которые нам были навеяны так называемыми библейскими религиями и представлениями. Идем далее. Дмитрий Иванов задает вопрос: можно ли во взрослом возрасте избавиться от паразитизма в кавычках цивилизации? Ответ простой – да. Идем далее. Дмитрий Иванов, система частных медицинских клиник, частных фармкомпаний создают больных паразитов. Как должна быть выстроена система лечения народа? Система лечения народа должна быть выстроена только по одному принципу. Каждый человек должен понимать, для чего он в этом мире, и в этом случае тогда все будет очень просто решаться само собой. И тогда вот эти самые клиники и фармкомпании будут не нужны. Кстати, 22 июля 2023 года в Дмитровском районе Подмосковья будет проходить с 22 по 30 июля будет проходить фестиваль здоровья. Очень интересно. Там будут удивительные человеки, которые показали своим примером и своим опытом, своей жизнью, как можно восстанавливать здоровье естественным способом. Там много-много будет выступать. В том числе меня туда пригласили выступить в первый день с небольшой лекцией-докладом. Вот я буду рассказывать о том, как можно быть здоровым в современном обществе, почему у наших предков не было так называемых докторов и врачей. Вот прям подробненько об этом расскажу. Поэтому, если есть желание, то, я думаю, ссылочка на нашем... у нас на сайте, кстати, есть ссылка про этот фест здоровья. Заходите, там все указано. И присоединяйтесь. Будет интересно и полезно. Идем далее. Дмитрий Иванов, в моем районе города на 1 квадратный километр приходится 30 пивнух и 3 библиотеки. Духовная пища у паразитов полностью отсутствует? Духовная пища паразитам не нужна никогда. У них есть кодексы бытия, программное обеспечение. Поэтому им духовная пища не нужна. Они питаются другой пищей. Вы для них пища. Вот. Ваши поступки, ваши мысли, подчас даже те мысли, которые заводят вас в дебри. Ищите, вроде правильно, а в дебри завели. Вот это вот имейте в виду. Поэтому для них пища другая. Вы для них пища. Да и не все библиотеки ныне духовностью пропитаны. Честно вам скажу. Идем далее. Дмитрий Иванов. Дипломные работы в вузах сейчас списываются с Google ресурсов. Творческая составляющая молодежи идет в утиль. Как быть с развитием науки в таких сложных ситуациях, когда соблазнов у молодежи много? Вот ключевое слово – соблазнов у молодежи много. Дайте человеку понимание, кто он такой, и тогда его представления об этом мире будут изменены, цели будут выстроены правильно, пути будут выстроены, и тогда все, о чем вы пишете, становится никчемным для них. А то, на что не обращает человек внимание, это пустое место. И тогда вы не будете поддерживать эту глупость всякую, и этот народ не будет поддерживать. И мы будем выстраивать свою науку, исходя из того, что нам необходимо по нашему роду, по нашим задачам свыше. Вот и все. Идем далее. Опять Дмитрий Иванов задает вопрос. Просмотр сериалов онлайн и ТВ – это паразитное или есть исключение, когда сюжет полезный? Отвечаю, есть исключение, когда сюжет полезный, однако надо понимать, кем это снято. Бывает сюжет очень полезный в первых 2-3 сериях, а потом пошло высасывание из пальца и перевод в никчемность. Поэтому большинство сериалов и онлайн, и ТВ – это все паразитизм. Что такое паразиты? Это те, которые питаются человеком, питаются за счет человека, что-то там делают за счет человека и так далее. Один из главных ресурсов, кроме крови, кроме физического тела, это как раз его время его жизни. Так вот, когда паразиты второго и третьего уровня воруют жизнь на уровне времени, на уровне вот этих вот называемых энергий силовых полей, ну так и чего? Ну, вот сидит, пялится человек, 10 серий, 20, 100 серий, и чё? Ну, потерял ты свою жизнь. Да, у тебя украли твою жизнь, украли твою силу, украли твои возможности. А за это время те, кто этими паразитами управляет, продвинулись вперед на 100 дней, к примеру. Ну, и что? Так что да, это паразитизм. Дмитрий Иванов, как выкинуть паразитический мусор, когда все вокруг живут паразитно? Перестать смотреть на всех и идти своим путем? Дмитрий Иванов, вот был бы у меня приз, сейчас бы отдал приз за большинство вопросов. Эти ответы во многих передачах уже давались неоднократно, на семинарах давались неоднократно. Живите по совести в ладу с природой, сообща, то есть роем, свято чтя великомудрых богов и предков, то есть заветы. Тогда вы будете понимать, кто вы, будете, не будете нарушать естество свое, естество природное, и тогда вы будете делать то, что должны делать, будете идти по своему пути. А где вы идете по своему пути, к своей цели, проходя шаги, роки, превращая их в уроки, то тогда черти вам служить будут. И тогда вы будете встречать тех людей, которые вам по предназначению даны были здесь, в этой жизни, и вы были даны им по их предназначению. И все сложится. А когда вы сидите просто вот и говорите, ах, замечать, не замечать, но не думаете, кто вы и куда двигаться, но считайте, что у вас украли время, считайте, что вы под воздействием паразита, который крадет ваше время, отвлекая вас на вот такие вот вопросы. Живите, будьте человеком, и все, другого-то ничего не надо. У вас все уже есть, все дано. Микола, постоянно мучающий меня вопрос, можно ли есть трупы, в скобочках, мясо животных, птиц и рыб? Микола, конечно же, можно есть. Вопрос другой, зачем? Для чего? Я всегда поступаю так. Многие лета я уже не употребляю ничего мясного, ни рыбы, ни птицы и так далее. Почему? Потому что у меня есть та пища, которая мне больше подходит, и которая полезна для организма. Организм просто не воспринимает вот это вот мясное там и так далее. И когда кто-то мне пытается подсунуть, ну, в виде шутки или в виде эксперимента, меня начинает тошнить. Я не знаю, что там мясо какое-то, что меня начинает тошнить. Организм начинает проявлять как отравление. Сразу сигнал такой идет. Я это не могу дальше есть. Вот ложку в рот засунул, и все, я дальше не могу ее есть. Потом выясняется, что да, специально добавили мясное, чтобы проверить. Алексей там не прикалывается, нет? Да нет, хотя слово прикалывается, это наркоманов, да, приколоться в вену, когда укол делают. Вот. Ничего не прикалывается, ничего. На самом деле так оно и есть. Человек, который много лет не употребляет мясную пищу, любую, что рыбу, что птицу, у него организм настроен на другое. У него вкусовые рецепторы по-другому работают. У него там пищеварительный тракт другими симбиотами забит. Ну, по-другому все происходит. И поэтому вы не тратите свою жизнь на переваривание чужеродных белков, там это все остальное. Но в случае, если вдруг вот случится что-то, вам придется что-то употреблять такое, что ну, не свойственно вот для человека, который не хочет трупы употреблять. Но тогда перестройка будет происходить. Да, через какие-то там осложнения, может быть, через что-то еще. Но произойдет. Вопрос в другом. Очень важный вопрос. Вы достойны вот этой жизни, когда с вами что-то произойдет и пропадет эта пища. Либо вы достойны жить в том мире, где будет та пища, которая вам необходима по вашему бытию. Потому что от ваших мыслей, от ваших дел, призывов, помыслов, каких-то вот дел зависит будущее. И чтобы не оказаться в том мире, когда придется, ну, извините, там, есть трупятину, те, кто до этого трупятину не ели, то, значит, что-то не так, видимо, шло, если приходится такое делать. Значит, видимо, что-то не доделали здесь. Так что вопрос не в том, что можно ли есть или нельзя, а что вы будете есть, как вы это будете есть. И не введет ли вы себя в состояние, когда придется. Это есть, и травиться, если вы долгое время не ели ничего мясного, придется травиться, например, употребляя вот эти, как вы написали, трупы. Вот и все. Никого ни к чему не призываю, потому что уже много было сделано и передач, и было рассказано о том, и мой пример вам всем, пожалуйста, пример. Но уже не одно десятилетие я так живу, и с супругом мы живем. Ну, не употребляем мы ничего тут мясного, то, что убивается там и так далее. Ну, как видите, жив, здоров, и мозги вроде так варят, и родовая нить работает вроде бы, и получают то, что необходимо. Идем дальше. Идем дальше. Светлана Борискина. Как узнать свое предназначение? Что или как это сделать? Благодарствую. Светлана, послушайте другие программы. В них было подробно рассказано. Это раз. Второе. Проходили и проводятся, и будут проводиться семинары в разных городах. Ну и в Москве тоже, я думаю, в сентябре мы начнем. По родовой нити жизни без страха. Там все подробно рассказывается, как стать, как понять свое предназначение. Ну, подсказку вам даю. очень-очень простую подсказку. Если вы берете в руки, например, стамеску, как вы думаете, кому она принадлежит, эта стамеска? К мастеру какого направления? Если вы видите сварочный аппарат, кому этот сварочный аппарат, по идее, должен предупреждать? Кто этим сварочным аппаратом должен управлять? С какими целями? Так вот, любой инструмент дается, либо создается для исполнения каких-то задач, предназначений. Физическое тело – это инструмент для исполнения жизненного предназначения, назначенного свыше, в том числе и вами самими, когда вы там думали о своем воплощении. Так вот, просто так физическое тело без предназначения появиться не может. А раз так, узнайте качество вашего тела, что вам дается легко, что вы делаете быстро, чему вы быстрее всего обучаетесь, в какую сторону заточено ваше физическое тело. Сразу вот помогу вам. 50% отбрасываю, я на семинарах это постоянно говорю. Разденьтесь, подойдите к большому зеркалу, посмотрите, вы мужчина или женщина. Все, 50% проблем вас больше не интересует. Потому что если вы женщина, вы мужское не должны делать. Если мужчина, значит, женские должны. Все, у вас останется решить 50% проблем. Сразу, видите, груз какой, половина слетела. Потом дальше вам необходимо познать, кто ваши родовичи, чем они занимались в вашем роду. На что у них были руки, ноги заточены, голова. То есть свое понимание, свой опыт, опыт родовичей. По генетике, по крови. Потому что от осинки не родятся, апельсинки. Если у вас родовичи занимались каким-то делом, значит, у вас и руки под это дело заточены, и голова заточена. Ну, да, там с какими-то дополнениями, нюансами, но, скорее всего, так или иначе, это будет хорошая подсказка. Ну и поспрашивайте людей, честных людей, не льстецов. А кто я? Как я себя веду? Как я реагирую на этот мир? Может, я в своем глазу бревнат не замечаю? И вам расскажут все. То есть, получается, свой опыт, опыт предков и опыт людей со стороны. Сложите все вместе. Наложите на ведическую основу. И все у вас станет понятно. Ну, говорю, это семинары целые. Идем дальше. Идем дальше. Дмитрий Иванов. Алексей, скажите, как по ведам наших предков нужно проводить день? Утро, обед, вечер, сон. Просыпаться в 8-10 утра и есть после 18. Это паразитически? Дмитрий, в зависимости от того, как вы живете. Потому что, когда часто говорят, а как по ведам? Я вас спрашиваю, а как вы живете? Вот если вы живете не по тому, как солнышко, и как у вас там природа, то в тот случай, сколько вы про веды не спрашиваете, все будет совершенно неважно. Мало того, если у вас труд связан с ночным бдением, сколько я вам не рассказываю про то, что после 18 часов кушать нельзя, то в этом случае тогда будут проблемы. Мало того, а 18 по какому времени? По исправленному? Либо по природному времени в вашем регионе? Я считаю так, что человек все-таки, по большому счету, должен на себя найти тот уклад жизни по природосообразию своему, находясь в природе, в окружающей и в обществе, который его не разрушает, а который позволяет проявить свое жизненное предназначение, исходя из своих качеств, лучших качеств, которые у него есть. И поэтому, если вы человек, которому легко с утра встается, если он чувствует радость, насыщение, то тогда не обязательно просыпаться в 8-10 утра. Солнышком, как только первый лучик выстрелил, вы все уже здесь, вы уже на коне, вы уже там в поле спешите. Как только закат, вы уже уходите на покой. Но опять же, учитывайте, зимой и летом закаты и восходы в разное время происходят. Поэтому не заморачивайтесь с такими вопросами. Вот ровно там 8 или 10, ровно там 18. Живите по своим укладам природным. Находитесь в природосообразии, и все будет хорошо. Идем далее. Сергей Макаров. Возможно ли встретиться лично с Алексеем Орловым? Да, возможно. Вопрос для чего, с какой целью. Потому что просто так встретиться и загрузить друг друга какими-то там проблемами, либо просто посидеть глазки, посмотреть, это одно, а сделать что-то другое, это другое. Через форму обратной связи на нашем сайте slavradio.org напишите цель нашей встречи, задачу в редакцию напишите. Ну, я думаю, все случится, все произойдет. А так вообще семинары я провожу в разных городах, и можно устроить семинар в своем городе и встретиться заодно, и все вопросы решить. Идем далее, Анатолий Подкова. Где можно посмотреть вашу классификацию паразитов? Ну, посмотреть-то вряд ли. Я книг не пишу в последнее время. А послушать передачу еще разок. И там дана была классификация паразитов. Идем дальше. Сергей Макаров. Как понять, что тебя превратили в батарейку? И как избавиться от подселенцев? Два вопроса. Как понять, когда вы уже находитесь в состоянии какого-то хроника и не можете из этого вылезти? Все, вот все, обесточивание происходит. Хроника – это когда уже идет очень серьезный пробой, от вас идет отсос. Болезнь – это только проявление этого отсоса, а не наоборот. И это вот хроника – это показатель того, что вы уже чья-то батарейка. У вас либо какая-то полусущность сидит, какая-то там осьминожка, либо это уже что-то более серьезное. Ну, либо черти дуют вас по полной программе. Я поздравляю, там, дойный козел, либо дойная корова. Ну, в кавычках, конечно, поздравляю, ничего смешного здесь нет. Вот. А как избавиться от подселенцев? Вернуться в состояние человека. Понять, кто я, понять, для чего я, понять свое предназначение. И исполнять свое предназначение. Идти по своему пути, главной жизненной цели. Вместе со своими сотоварищами, друзьями. Только так, по-другому ничего не получится. Нет таблеток от этого, кроме осмысления, понимания и исполнения, служения себе, своему роду, богам. Анатолий Подкова, какие методики вы применяете для определения паразитов? Взглянул, и уже все понятно. Но это у меня, если конкретно. А так, по делам, по делам. Человек, если делает то, чего ему не хочется, значит, им кто-то руководит. Вот за этот вопрос, зачем это сделал? Если человек не может ответить, зачем это сделал, вероятность того очень большая, что он находится под управлением паразитов. Меньшая вероятность, что просто-напросто в него была заложена программа. Программа на уровне подсознания. Я в свое время разрабатывал систему, вот такую очень интересную теорию, называется animals психология, то есть животное, психология животного начала. Очень прекрасная. Но это было мое такое вот направление. До тех пор, пока не изведал славяно-русскую варновость и понял, что вот это животное начало, это был один из шагов понимания, начального понимания бытия человека, который полностью в славяно-русскую варновость входит. Любая, кстати, психология входит в славяно-русскую варновость, чтобы вы понимали. Вот. И вот там как раз и вот это вот все задается вопрос. Кто тобой управляет? Если ты ничего не можешь с этим сделать, ты находишься под подселением, ты одержим. Либо тобой управляет какая-то полусущность, какая-то осьминожка условно, которая заставляет тебя делать какие-то неприятные проявления без твоего желания, чтобы получить от тебя, как от дойной коровы, вот этот выброс, то, что сейчас называется, энергии. То есть нарушение силовых полей и выжимание силовых полей. А если это просто-напросто установка, некий программный код, то это действует несколько по-другому. Это программный код, когда есть пример, например, мамы, папы, вот этих вот кричащих, орущих, дерущихся между собой, воспиталки, телевизор насмотрелись, там, Бэтмена какого-нибудь насмотрелись, там, или еще кого-нибудь сериального человека. И вы подражаете. И это вас глубоко зашло, вы, не задумываясь, отвечаете. Вот это как раз животное начало. Это животная психология, так называемая. И она помогает понимать, как устроены растения, почему так себя ведут, как устроены животные, почему так себя ведут, как низшие, так и высшие. В том числе и как человек себя ведет, который через осмысление, осмысление отваливается и начинает себя вести как животное. Ну вот в славяно-русской варности, то есть переходит в состояние либо смерда, живущим по мере кем-то установлено, либо состояние нежити, который сам уже не живет, а другим не дает. Вот смерть – это тот, который по программам живет, а нежить – это тот, который уже не только по программам установлен, но еще и с подселениями, либо управлениями различных сущностей, различного уровня сущности. Вот так вот. Идем далее, Константин. Планета Земля – это подселенец? паразитный или созидательный по отношению к нашей галактике? Планета. Греческое слово, обозначающее некое блуждающее тело в пространстве космоса. Так вот, Земля — это не подселенец. Земля, как и наша галактика, и рукава галактики, как и наша Вселенная, это созданное специальное проявление для того, чтобы мы могли здесь что-то делать. Мы находимся ниже уровня образования экватора, в развитии всей этой серьезной игре. Вот на своих семинарах я более подробно, например, со схематичностью это рисую, объясняю, рассказываю, откуда все произошло, как это все произошло. Так вот, мы пока находимся до экватора своего бытия в этой игре. Поэтому мы как маленькие дети. Мы можем здесь совершать разные поступки, порой нехорошие, глупости совершать, умирать бесконечное количество раз. Вот. Но пока мы до экватора... Здесь это и школа, и для кого-то это тюрьма, для кого-то это отдых. Тут можно резвиться на лужайке сколько угодно. Вот. Но все равно способ какой-то будет. Так вот, Земля создана вот на этом уровне. Она находится где-то на две ступени от экватора. Две, максимум три от экватора. Уже ответственности, так называемый. Экватор ответственности. Поэтому вся вот эта наша галактика, Вселенная, мир вселенных на нашем уровне. Все, и это находится на несколько уровней, несколько ступеней ниже уровня ответственности. И начинаются уже дела. И я уже сказал, мы здесь в разных качествах находимся, но наша задача научиться. Научиться понимать, осмыслять, двигаться дальше, взрослеть и так далее и тому подобное. Поэтому нет, это не подселенец. Это закономерное явление, специально созданное, как и сама наша галактика, как и другие галактики, как и Вселенная, так и миры, и, вернее, мир Вселенных на этом уровне. Анатолий Подкова, существуют ли сущности из интернета, которые могут внедряться? Сущности из интернета внедряться не могут, потому что интернет – это не для них. Но через интернет, они могут подбрасывать необходимые образы, помогать вам находить эти образы, в себя впитывать эти образы, пропитываться этим рассолом для того, чтобы вы для этих сущностей стали более вкусными, как огурцы. Представь себе, рассол очень такой аппетитный, вкусный, а огурец – это носитель этого раствора, вот этого рассола, вернее. Так вот, для того, чтобы вы стали вкусным для этой сущности, чтобы пустились вот эту самую глупость и дрянь, ушли от божественного, иногда вам подбрасывают какие-то книжки, раньше подбрасывали, каких-то людей, какие-то брошюрки, журнальчики. Но теперь это интернет. В интернете же есть и одно, и другое, и третье, там много чего. Это же мир целый. Но кто-то, как свинья там себя ведет, ищет грязь и роется в навозе. А кто-то ищет что-то высокое, созидательное, образовательное. У меня 90% интернета – это либо я что-то делаю в нем, получаю что-то для того, чтобы помочь разобраться другим людям, либо общаюсь с кем-то через интернет, в сообществах и так далее, либо получаю ту информацию, которая мне нужна конкретно вот для чего-то конкретно в этой жизни. И только малая доля времени, когда я могу себе позволить как-то расслабиться. Но опять же, внимательно смотря, куда это расслабление приведет. А не сидит ли какая-то зараза, которая говорит, сюда пальчиком нажми, вот сюда от мышки двинь, смотри, какая картинка интересная, давай сюда. Вот эти вот мысли, образы, да, мысли, формы приходящие. Вот тут надо следить за этим. Так что сам интернет – это не носитель сущностей, это носитель информации. Очень-очень разноплановый. А вот сущности могут вас, как огурец, направлять в разные рассолы, разного цвета, поглубже, поменьше, пониже, подальше, куда угодно. Вот такой мой ответ. Благодарю, Алексей. Благодарю наших слушателей и зрителей. Вопросы у нас все. И, я думаю, что-то по итогу, Алексей, может быть, скажешь напутствие, слова добрые, светлые. Друзья мои, будьте человеками, наследниками великомудрых богов и предков, а не барашками, которых ведут на убой. понимайте мир, какой он есть. А это можно понять человеку, находящемуся в любви. Слово «любовь» означает, что вы ведаете божественный замысел, а через божественный замысел ведаете самих богов, значит, ведаете и себя, ведаете этот мир. Веда – это намного шире, чем знание. Веда – это мудрость вселенского начала. Вот только человеку она открывается. Людей не какой-нибудь, либо нежитью, она открывается либо в каких-то очень жестких границах, либо вообще никак не открывается. Поэтому становитесь человеками для начала. Принимайте мир, какой он есть. Понимайте, как он устроен. Через божественное, а не через наносное, кем-то вам данное. И тогда вы будете переходить в уровень человечий, из человечьего уровня азов. И тогда на суде совести, предков и богов вам не будет стыдно за бесцельно прожитые годы. И тогда вы двинетесь дальше, в следующий уровень своего развития, своего бытия и роста, и, скорее всего, пересилите то, что какие-то проблемы тут создавались в спортзале в этом, для того, чтобы на других уровнях себя показать молодцом, либо молодицей, и пересечь этот самый экватор ответственности, чтобы уже быть творцом, настоящим творцом, и решить те великие задачи, которые были перед нами поставлены, и ради которых вот этот весь величайший тренажер жизни, многоуровневый, многоплановый, со всеми семи наполнениями был создан. И мы, в который вошли для того, чтобы решить возникшие вопросы и проблемы. Быть добру. Благодарю, Алексей. Сегодня действительно очень содержательный, очень емкий эфир, который, мне кажется, что если что-то непонятно, и наши слушатели и зрители переслушают его еще раз, то информация именно дойдет до своей точки понимания. И сегодня также я благодарю и зрителей за активное участие в эфире, и всех участников эфира. Сегодня по одному из современных календарей 18 июля 2023 года на Народном славянском радио проходил эфир «Подселенцы или свои». Алексей Орлов, главный редактор Народного славянского радио, был у нас в студии виртуально, вел эфир Алексей Щербаков, за чатом следила Светлана Большакова. Давайте, друзья, не будем находиться в стороне. И если темы, которые освещает Народное славянское радио, были интересны и полезны вам, нажмите палец вверх и поделитесь эфиром с друзьями и знакомыми. Желаю мира и здравомыслия всем людям. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители. Вместе мы сделаем мир лучше. Быть добру. Народное славянское радио для пытливых умов.